Глава 9. Преподаватель по числологике, седая и весьма сморщенная, но при этом элегантная мисс Коронда, продолжала вещать о том, какую магию заключает в себе число 5. «Записывайте, друзья мои. 5 говорит о страхах и о свободе. И прошу, не думайте, что это разные вещи. Если вы ничего не боитесь, вы свободны. Страх — это самый главный страж на воротах вашей свободы. Есть у страха, конечно, и более приземленная функция, которая изначально была нужна всем живым существам. Функция сохранения жизни». Мисс Коронда вращала сухими пальцами похожий на глобус шар, на котором по очереди зажигались цифры, а затем возникали живые изображения, иллюстрируя ее слова. «Мы боимся огня, потому что он обжигает. Боимся ураганов, потому что они разрушают. Боимся смерти, потому что она заканчивает все, что мы знаем, толкая нас в неизвестность. Неизвестность, кстати, пугает зачастую больше всего. И она тоже связана с числом 5. «Я не боюсь ураганов», — подумала я, и, прячась за выставленным, как у всех на пюпитре, учебником, похожим на математический задачник, запустила руку в карман передника. «Там наверняка мой геккончик. Это его излюбленное место возвращения». Но едва я раскрыла карман, в аудиторию вылетела огромная волосатая муха, такая же, как в кабинете ректора. «Боже, она что, преследует меня?» Мне стало нехорошо от догадки. Я толкнула легонько Хлою в бок. «Скажи, а мухи поддаются заклинаниям? Ими можно как-нибудь руководить? Что об этом на природомагии рассказывали?» Хлоя закусила кончик одной из своих тоненьких косичек с вплетенными лазурными бусинами. «А если крупные, кажется, да. Прости, я не слишком была внимательна на лекции. Знаешь, мы вчера болтали вечером с Хорки Мендесом, одним из твоих друзей, заклинателем с 3-го курса. Он вроде бы милый. И я теперь постоянно думаю, а он серьезно ко мне относится или нет?» Подруга при этом покраснела и уткнулась глазами в тетрадку, на которой я обнаружила несколько изящно выписанных вариантов имени Хорхе. «Постой, ты влюбилась?» — удивилась я. «Ну что ты? Так сразу не бывает!» — пробормотала шепотом Хлоя и стала при этом пунцовой. А я почувствовала в ней родственную душу. Она тоже влюблена. Так что я ласково похлопала ее по руке и шепнула на ухо. «Не переживай, когда захочешь, мне ты можешь довериться. Я-то знаю, как это трудно. Молчать о главном». Хлоя с удивлением на меня посмотрела. «И ты тоже?» Я кивнула и почувствовала себя старше и опытней. Теперь я понимаю точно и бесповоротно, что влюблена с первой секунды, когда увидела Вёлвинда, точнее, декана Элоиса, на коне перед академией. Он представился мне, словно это было сейчас. Широкий разворот плеч, выбившиеся пряди черных волос, темная борода, окаймляющая решительный подбородок, и серые глаза. Я замерла, провалившись в мечтание, в желании увидеть его, прикоснуться и услышать волшебный бархатистый тембр, от которого по рукам бегут мурашки и слабеют ноги. «Сэр Алви?» — спросила Хлоя. Я чуть не подскочила от возмущения. «Нет! Он же уделяет тебе так много внимания!» «Да чтобы он провалился!» — пробурчала я. «Наставничек!» «Тогда кто? Неужели Джестер?» Я принялась мысленно корить себя за то, что проговорилась о чувстве. «Прости, я скажу тебе. Обязательно. Вот только не сейчас». «А я с тобой поделилась!» — обиделась Хлоя. «Девушки на заднем ряду у выхода, вы так активно обсуждаете творческий потенциал числа 5?» — прервала нас мисс Коронда. «Мисс Хлоя Баркендорф, скажите, что же говорит о творчестве это число?» Хлоя встала бледнее, и чтобы спасти ее, я выкрикнула первое пришедшее в голову мысли. «То, что если боишься, творчества никакого не получится. Поделка какая-нибудь может быть, да, но не что-то действительно стоящее». Преподавательница удовлетворенно кивнула, а я поднялась рядом с Хлоей. «Мы действительно обсуждали страх и свободу, «Страх мешает не только свободе, но и даже дружбе», — громко сказала я. «Отлично подмечено. Но как вас? Не припомню имени», — наморщила нос под очками мисс Корунда. «Танатрея Стоули», — подсказала я. «Меня поздно зачислили». «Прекрасно, прекрасно», — поправила очки мисс Корунда. «А что же вы, мисс Бакендорф, сразу не сказали того же?» «Страх», — пискнула Хлоя. «Он даже тут мешает». «Да-да-да, мешает. Но обратитесь со страхом публичных выступлений к магистру менталистов. Это легко снимается». Счастливо подняла вверх палец пожилая преподавательница и позволила нам сесть. А затем продолжила показывать слияние цифр в своем магическом шаре. 5 и 3 вместе могут обозначать страх любви, или же, если вы душа свободная, открытая и искренняя, наоборот, свободу в любви. А волшебное слияние 3 и 5, о, вам, душам юным и горячим, это точно нужно знать. Не стоит принимать за любовь что-то другое. Любовь — это если в присутствии другого вам хорошо, вы чувствуете легкость и счастье, вам не надо подстраиваться, соответствовать, бояться. Я говорю не о влюбленности, а о настоящей любви. Она убивает тот самый страх, который все портит. 3 и 5 напоминают нам, что любовь дает свободу быть собой. Мисс Корунда даже помолодела, рассказывая, а я почувствовала благодарность. Впервые от взрослого человека я услышала, что такое любовь. Я та, которой почти 10 лет говорили, что любовь не положена по статусу, да и вовсе ее не существует. Хлоя тоже затихла и задумалась. Какое, однако, полезное занятие! Я собралась с духом и шепнула подруге на ухо. «Это Элоис, наш бывший декан. В него я влюблена. Только поклянись, что никому не скажешь». Хлоя воззрилась на меня с ужасом. «Ты влюблена в преступника?» «Он не преступник. Не совсем. Не такой, как все думают». Рассердилась я и тут же пожалела о своей откровенности. Но подруга погладила меня по руке с большим сочувствием. «Боже, как тебе должно быть тяжело. Намного хуже, чем мне. Влюбиться в того, кого больше никогда не увидишь. Да и раньше шансов не было никаких. Он ведь взрослый. И страшный. Прости, пожалуйста, вырвалась. Но его черное колдовство и ураган в столовой едва не погубили нас всех». «Но не погубили», — прошептала я, чувствуя подступающий к горлу комок. «Понимаю, тебе хочется его выгородить. Моя мама всегда говорила, что влюбленные не замечают недостатков. Только не обижайся, прошу. Милая ты моя Треечка, я, конечно, клянусь, что никому не расскажу, и только помолюсь в храме, чтобы твои чувства скорее перестали тебя мучить. Ты правда достойна счастья». Не обидеться было сложно, но я промолчала и запихнула свои чувства поглубже. В конце концов, никто не обещал, что меня поймут. А Хлоя хотя бы просто добрая, и это ценно в нашем мире. Я покивала в ответ на ее сочувствие, чувствуя угрызение совести от собственной неискренности и погашенного бунта, а потом шепнула ей. «Ты настоящий друг!» «Спасибо!» — расцвела Хлоя. «Послушай, у тебя больше знакомых и знаний, а на меня навалилось все подряд. Дознаватели, третьекурсницы, покушения, Штогрины, чувства, ректор. Я даже не могу сосредоточиться на занятиях. Ты можешь мне помочь?» «Буду очень рада». «Попробуй, пожалуйста, узнать, может ли действительно кто-то заклинать мух? И если может, то кто?» «Как занятно. А почему тебя интересует такой неожиданный вопрос?» «Потому что, кажется, за мной кто-то следит именно так. И я могу выглядеть немного сумасшедшей, но после того, как меня 2 раза отправляли к Штогринам...» «Имеешь полное право», — шепотом воскликнула Хлоя. «Я, конечно, помогу тебе». «И еще». Я достала испорченный блокнот и положила его вместе с грязными страницами перед Хлоей, ведь та запросто разбиралась с дырками и прочими бытовыми проблемами. «Это можно как-то починить. Вещь волшебная. Она очень мне дорога, но...» Я склонилась к ней и на ухо рассказала все, что сделали Лили и Наяда сегодня. С сочувствием рассматривая обрывки красной книжицы, Хлоя покачала головой. «Если бы это был простой блокнот, я бы восстановила его с легкостью. Тут всего-то требуется прошить, почистить. Но если волшебный, боюсь, что нет. Они что-то нарушили, и в нем нет сейчас ни капли магии. А как вдыхать утраченное волшебство в артефакт, я не знаю». «Ты говоришь, надо было бы прошить?» Пробормотала я, аккуратно забирая блокнот, и, услышав «да», Хлою уже особо не слушала. «В моей комнате прямо сейчас были магические существа, которые способны сшить что угодно, швейлики, и магией я их покормлю от души. В следующий перерыв побегу именно к ним», — решила я. Но, как говорится, составь планы и насмеши вселенную. Едва я вышла в коридор, меня поймал Джестер. «Надо поговорить», — и увел в сторону. «Если ты о нашествии гекконов, то я осознаю свою ошибку. Теперь знаю, что надо делать. Такое больше не повторится», — сказала я. «Нет, речь не о том. Ладон сказал, что ждет тебя срочно». «Но он говорил не являться, если я не выполню задание. Платье почти готово, осталось совсем чуть-чуть». «Платье?» — озадачился Джестер. «Какое еще платье?» «Розовое, к параду цветов». «К демонам», — отмахнулся мой куратор. «Считай, что Ладон пошутил. Хотя он в самом деле пошутил». «Да?» — изумилась я. «Странно. Следующее занятие у Алви. Я успею?» «Должна». Я уже настроилась вновь бежать по лестницам, дорожкам и паркам, но Джестер затянул меня за угол, где никого не было, и достал из кармана зеркальный шар, как у Алви. «Откуда у тебя?» — обрадовалась я. «Стащил у брата?» «Вот еще!» — важно выпятил губу Джестер. «А отец подарил. Он приезжал сегодня в академию». Я чуть было не ляпнула, что знаю, но советника мне не представляли. Да и Джестер не дал разглагольствовать. Крутанул шарик один раз. Мир вокруг нас качнулся. Джестер выругался и раскрутил на ладони артефакт снова. Мы оказались перед пещерой хранителя магии, мудрого дракона Ладона. Все дерево напротив, как ни странно, усыпали вороны, а над моей головой прожужжала муха. И я засомневалась, а все ли в порядке с пещерой и с Ладоном? И мы шагнули внутрь.